318. Потому нужно развивать в себе прежде всего зоркость и неустанно блюсти за творчеством вокруг сокровенной иерархии. Только когда ученики достигнут этого качества, тогда можно надеяться, что придет сужденный успех. Потому нужно явить крайнюю добросовестность и дозор ко всему происходящему вокруг фокуса. Каждая незамеченная ошибка расцветет своим цветом.